Глава вторая. Оружейная ювелирка. Отец сказал: «Манжоша, лучше быть сытой рабыней, чем всю жизнь прозябать в нищете. Смотри, как легко расстается с золотом этот торговец, горстями покупая камни, годные только для точила или шлифовки. У него всегда найдется для тебя кусок хлеба и миска творога. Я подарю тебя ему, и ты избавишься от проклятия вдовы». Но девушке и ее отцу не удалось обмануть карму. Если в этом воплощении супруг Манжуши не дожил даже до Гарбхатхана, выходит, в прошлой жизни она соблазнила слишком много чужих мужей для сытой жизни. Гарбхатхана. Вторая свадьба. Буквально зачатие. Индийская традиция испытывает прямо-таки сакральный ужас перед возможностью того, что женщина окажется незамужней. Вплоть до того, что символический обряд бракосочетания проводится даже над мертвыми индианками. Во избежание такой опасности вплоть до последнего времени девочек выдавали замуж в 6-7 лет, но после этого они часто оставались в родительском доме, пока не взрослели до второй свадьбы. Вдовство в Индии считается карой за распутную жизнь в прошлых воплощениях. Второй раз выходить замуж уже нельзя. И случалось, что девочки становились вдовами, увидев почившего мужа только один раз в глубоком детстве. Вместо ласк и угощений от нового хозяина она получила одиночество, холод и жидкую мучную похлебку с капельками жира. Сперва ее везли в тряской повозке, потом вместе с бочками чуть ли не на вечность заперли в темном трюме, а когда наконец-то выпустили на свет, она до полусмерти окоченела от сырости и холода. Правда, в последние дни ее кормили вдосталь, два раза в день кашей с мясом и копченой рыбой. Но она знала, почему. Впереди был невольничий рынок, и чужеземец хотел откормить невольницу, чтобы продать подороже. Манжуша не боялась рынка, девушка даже мечтала о нем, надеясь перейти в более хозяйственные руки. Но больше того, она хотела согреться. Проводя все время на палубе, свернувшись на парусине при открытом сундуке и накрывшись тремя слоями толстой кошмы. Так, завернувшись в кошму, она и шла от причала до огромного дома из бревен, стоящего в обширном дворе с земляными стенами и деревянным полом. В тускло освещенном коридоре за двойными дверьми торговец снял с нее кошму и стоптанные сапоги, вручил в руки ларец с отцовскими алмазами и жестом показал, что его нужно нести перед собой на выставленных ладонях. После чего поправил на двух мальчишках толстые шервани, обшитые мехом, сунул им бархатные свертки и повел за собой по коридору. После недолгих разговоров со слугами у одной из дверей все они вошли в просторную комнату. И у Манжуши окончательно оборвалось сердце. Здешними дикими землями правила женщина. Богато одетая, она была единственной, кто восседал на троне. Все мужчины стояли, с почтением внимая ее словам. Великий Авалокитешвара, похоже, смотрел куда-то в другую сторону, а мудрый Варуна не желал прощать ей грехи прошлого воплощения. Авалокитешвара — бог сострадания. Варуна — бог судья, бог неба, вседержитель. Девушка еще могла бы привлечь к себе внимание мужчины, добиться для себя каких-то милостей, надеяться на ласки. Но чего хорошего можно ожидать от женщины? Женщины благоволят к мужчинам. Купец преподнес подарок правительнице, потом ее придворному, сделал знак Манжуши. Девушка пошла вперед, всячески стараясь выказать уважение и подчеркнуть собственные умения и красоту, опустилась на колени, преподнося госпоже доставленные драгоценности. Однако женщина не снизошла, шкатулку забрали слуги, открыли, начали обсуждать содержимое. Хозяйка, глядя на нее, вскинула руку, крутанула ладонью. Повинуясь приказу, Манжуша начала танцевать, сама себе напевая и выстукивая ритм. На некоторое время ей показалось, ей удалось привлечь общее внимание. Но потом торговец и придворные затеяли проверять качество камней, и, как поняла девушка, у них что-то не заладилось. Испугавшись, что отца обвинят в обмане, Манжуша подбежала к ним и показала, что любой из проданных алмазов легко царапает стекло. Мужчины обрадовались, а вот госпожа оказалась рассержена самовольством танцовщицы, внезапно прекратившей ее развлекать. Ее служанка взяла рабыню за руку и увела из хозяйских палат, затащила куда-то наверх, в крохотную, как отцовская спальня, комнатенку. Наказание за дерзость не последовало. В холодном темном узилище ее даже накормили. Служанка принесла крынку с пряной горячей жидкостью и запеченной в тесте смесью яйца с какими-то кореньями. Однако утром стало ясно, почему. В узилище вошел давешний придворный, сунул ей сапоги и длинные грубые одеяния из овчины. Что-то сказал, закрутил руками, явно торопя. Похоже, недовольная ею здешняя правительница просто-напросто передарила рабыню своему слуге. Однако он, по крайней мере, был мужчиной. Манжуша как могла приятнее улыбнулась и стала одеваться. А потом, вслед за господином, вышла на промозглый ветер под дождь и долго семенила за его спиной по деревянным мосткам, проложенным вдоль раскисшей в кашу улицы. Путь оказался долгим. Сперва через весь огород, потом через мокрый лес, вдоль реки, к оглушительно грохочущей водяной мельнице с медленно вращающимся на краю деревянной плотины колесом. В этом мире, похоже, вообще все, от дорог и стен до крыш и плотины, делали из дерева. Мостки закончились у двери в просторный сарай. Господин вошел внутрь, Манжуша нырнула следом и, наконец-то, впервые за много дней смогла вдохнуть полной грудью и развернуть плечи, окунувшись в блаженную волну ласкового летнего тепла. Тепло исходило от полного желто-красных углей горна, в котором калились какие-то полосы, круги и бруски. Вал мельничного колеса через ременный привод равномерно поднимал и опускал рычаги мехов, а рядом накатывали толкатели на хвостовики сразу двух огромных, размером с поросенка, молотов. Молоты поднимались и падали на наковальни, на которых полураздетые бородачи ворочали красными трубами, наматывая на них сверху и тут же проковывая железные ленты. Слуга повелительницы скинул свой толстый меховой шарвани, обнял вставшего навстречу бедно одетого, но мускулистого бородача. Потом подманил Манжушу, раскрыл ларец. Вдвоем они поворошили сокровища пальцами, потом ее хозяин зачерпнул где-то с половину горсти алмазов, высыпал на небольшую наковаленку, стоящую в стороне за горном. Мужчина взял молоток, аккуратно примерился, вскинул над головой. «Стойте!» — не выдержала девушка. «Нет, не бейте! Они разлетятся, войдут в железо, будут разного размера. «Если хотите дробить, не бейте, а растирайте». Она показала жестом, как нужно крутить молоток. «Растирайте, тогда порошок выйдет одной зернистости». Хозяин остановился вовремя, переглянулся с бородачом, потом отступил и протянул молоток Манджуше. Авалокитешвара по-прежнему не желал отделять несчастную вдову своей милостью. Ее новый господин оказался даже не слугой. Он принадлежал касте ремесленников. Знал бы отец, на какую судьбу ее обрекает. Рабыня ремесленника. Пасть ниже уже невозможно. Она лучше умрет, чем достанется неприкасаемым. Пока же... Манджуша много раз видела, как отец растирает непригодные для украшения алмазы в порошок или пыль, чтобы сделать скребки для обработки камня, пластины для шлифовки хороших камней, ленты для полировки. Нужно только взять тяжелую терку и тщательно следить, чтобы драгоценные пылинки не улетали в стороны. Пройдя по мастерской, она выбрала подходящий по весу молот, проверила качество его поверхности, принесла к наковальне, положила на горстку драгоценных камней и принялась неторопливо прокатывать их, дробя в мелкий царапучий порошок. Бородач засуетился, принес откуда-то длинный деревянный шест, удивительно ровный и только на кончике чуть-чуть еле заметно сведенный. Затем притащил от горна высокое ведро с пахнущей супом жижей. Насколько крупный был нужен хозяину порошок, Манджуша не знала, и потому, добившись камнерезной зернистости, остановилась, подняла молот, подозвала хозяина. Он посмотрел на результат, явно обрадовался. Бородач сунул палку в ведро, достал, пошел к наковальне. «Нет, не так!» — замахала руками девушка. «Много клея нельзя, он будет трескаться и откалываться вместе с алмазами. Нужно совсем немножко, чтобы только впиталось». Мужчины замерли, смотря на нее с ожиданием. Манджуша забрала палку, вернула ее мокрой стороной в ведро, чтобы пропиталось клеем, потом показала на порошок, наклонилась, провела пальцами по глянцевой коже сапога бородача. Отец как-то пояснил, что приклеивать камни к терке нужно на мягкой поверхности. Если алмаз прижимать к ней, она повернется острием наружу, а ровным сколом приклеится к инструменту. И вот надо же, пригодилось. Мужчины сообразили, бородач убежал, вскоре вернулся с большим куском кожи. Девушка аккуратно пересыпала порошок на него, вернула на наковальню, как смогла, равномерно распределила. Затем выдернула шест, руками тщательно оттерла от горячего клея и несколько раз прокатила по коже от кончика и выше, насколько хватило блеска на коже. И тут случилось чудо. В грохочущий сарай пришла сама повелительница этой земли, о чем-то поговорила с ремесленниками, отдала им кувшин, а, уходя, увела Манджушу с собой. Похоже, она передумала и забрала подаренную рабыню обратно, отдав в качестве платы кувшин с каким-то забродившим пойлом. Невысоко, однако, они в здешних краях ценят невольников. Кувшин браги за человека. Дикари. «Вот видишь, матушка, токма о делах хозяйской хлопочет. Нет у него никаких иных помыслов». Милана расправила складки на подоле платья, отступила. «Велишь дальше грамоты ордынские доставать?» «Коли нет иных помыслов, что ж он с позаранку немку сию прихватил, да на кузне поволок?» Перевела взгляд на невольницу княгиня Елена. «Да железо зело охоч, хозяюшка наш, вот и бегает», — ответила служанка. «Напрасно ты в нем сомневаешься. Да на мельнице этой кузнечной ничего, кроме железа, и не сделаешь. Эвана, грохот там какой, да жара, да трясется все, не зайти даже. На мельнице, может, статься и никак, — покачала головой княгиня. Да токмо чую я, касался он других баб, ох, касался, сердцем чую, губами, ласками ночными. Другим он стал, изменился Егорушка, след на нем чужой. Не может быть такого, матушка, напрасно себя изводишь. Любит тебя муж твой, ни на кого другого и не смотрит. Он тебя, почитай, полгода не видел, как же тут не измениться? Соскучился он по тебе, истосковался, оттого иным и кажется. Так истосковался, что поутру первым делом за эту страхолюдину схватился. Поняв, что госпожа обращается к ней, Манжуша мигом скинула меховую одежду, сапоги и, мерно притоптывая, начала танцевать. «Велишь отослать?» — торопливо спросила Милана. «Свинарник бы ее загнать», — мечтательно ответила княгиня. «Да, боюсь, Егор обратно приведет». «Никак мне косточки перемываете». Распахнулась дверь, и в горницу вошел Вожников, веселый, румяный, в простых сапогах, овчинном тулупе и серой суконной шапке. «Добром поминаете, али заговор какой задумали?» «Ты пахнешь дымом», — недовольно поморщилась Елена. «И одеваешься, как смерть». «Прости, милая, но в кузне искры тут и там летают постоянно. А того и гляди, прожгу одежду-то. Шубу будет жалко. А тулуп, если и подпалится чуток, так и черт с ним». «Егор!» — укоризненно покачала головой княгиня и наскоро перекрестилась. «Не сквернословь. Ты когда последний раз на исповедь ходил?» «По мне, кружка хорошего кваса для души куда полезнее», — хмыкнул Вожников. «Кстати, за квасок тебе спасибо. Очень вовремя ты его принесла, милая». Он двинулся было к жене, но та испуганно вскинула руки. «Сперва переоденься. От тебя воняет углем и железом. Иди, а я велю накрывать на стол». «Кстати, индианка чертовски полезна оказалась», — ткнул пальцем в невольницу князь. «Милена, переодень ее во что-нибудь более подходящее, а то по нашей погоде она в этих обносках через неделю ноги протянет. И вообще больше на попрошайку ныне похожа, чем на дворню княжескую». «Чем это она так полезна?» — моментально вспыхнула Елена. «Показала, как правильно алмазы дробить, как порошок этот на основу класть. Мы с Кривобоком рыбий столярный клей для этого взяли. Он такой прочный, что если склеенные детали разорвать, то не по шву, а по древесине вещь всегда ломается. Нагрузка тут, опять же, небольшая, так что выдержит». «Что выдержит?» — не поняла княгиня. «Мы попытаемся стволы кованые изнутри этой разверткой миллиметров на 5 рассверлить, чтобы неровности снять», — объяснил Вожников. «Если алмазный инструмент железо возьмет, то каналы получатся ровные, гладенькие и калиброванные. А значит, стволы можно будет ковать в 3 раза длиннее, чем сейчас. Это раз. Снаряды делать точно в размер — это 2. И я так думаю, что с оперенными снарядами покумекать удастся. Проще говоря, наши пушки станут бить 5 раз дальше, чем у остальных. У нас кривобоком с разрывными снарядами тут кое-какие задумки появились. Дорогие заразы получаются, но если пороха в обрез, лучше использовать его по полной, чтобы каждая крупинка с пользой сгорала». «Лучше бы ты к исповеди сходил, Егорушка», — вздохнула княгиня и махнула рукой. «Ладно, Милана, наряди ее нормальной девкою. Может, и вправду какую пользу принесет. Хотя, право слово, лучше бы в свинарник. Ворона смилостивился. А может, Авалокитешавра все же глянул в ее сторону, поразился страданием, и по воле его здешняя правительница вдруг передумала и забрала Манджушу из лап ремесленников, чтобы оставить при себе. Больше всего рабыня испугалась, когда Шудри прибежал требовать ее обратно, указывал на нее рукой и громко ругался. Однако воля госпожи, конечно же, оказалась сильнее, и она не просто оставила рабыню себе, но и велела переоблачить ее в свои одежды. Теперь дочь ювелира стала ее собственностью. Под руководством другой служанки Манджуша переоделась в кладовой войлочной туфельки, рубаху из грубого полотна, такое же грубое, но разноцветное платье, в несколько юбок, накрыла волосы платком, но сама при этом постоянно думала о том, чем отблагодарить хозяйку, как выразить свою преданность. Сказать она ничего не могла. С танцем все время получались неприятности. Соблазнить женщину привлекательной внешностью невозможно. И что делать? Ведь, окажется, правительница недовольна, опять кому-нибудь подарит, и потом уже не передумает. Опасность быть проданной, неумение говорить, незнание дикарских обычаев и желание хоть как-то проявить благодарность привело к тому, что поздно вечером, когда Манджуша вместе с тремя другими служанками помогала хозяйке разоблачиться перед сном, девушка, увидев рядом руку правительницы, поклонилась и торопливо ее поцеловала. Госпожа руку одернула, посмотрела с удивлением, явно не оценив порыва рабыни. И тут Манджушу осенило. Она сбегала к полке, на которой вместе с другими редкостями стоял лоток из слоновой кости, подхватила, перебежала к кровати и упала на колени, подняв его над собой. Княгиня неуверенно хмыкнула. Невольница, поняв, что ее не гонят, поставила лоток на пол, аккуратно сняла крышку, нанесла на ладони немного масла, после чего начала осторожно натирать, одновременно разминая ноги хозяйки. Не встретив сопротивления, тихонько запела. Поднимаясь все выше и выше, она сняла с правительницы рубашку, еще раз мочила ладони, принялась растирать тело. Женщина расслабленно вытянулась под ее руками и что-то произнесла. Остальные служанки с поклоном вышли, и сердце рабыни забилось от радости. Она смогла обратить на себя внимание. Теперь главное — не упустить удачу, проявить себя так, чтобы навсегда остаться нужной и близкой. И Манджуша постаралась, умастив и размяв все тело хозяйки, ее руки и ноги, спину и живот, каждый пальчик, каждую складочку. Под конец знатная дикарка стала даже постановать от удовольствия. Неожиданно дверь распахнулась, и в спальню вошел уже знакомый рабыне-ремесленник. Манджуша вскрикнула от испуга, отскочила к темному слюдяному окну. Однако правительницу появление слуги не смутило. Она перекатилась на спину, улыбнулась и, с готовностью поцеловав мужчину, позволила себя обнять, приласкать. Манджуша в ужасе закрыла лицо ладонями. Она поняла, что узнала позорную тайну властительницы этого мира. Госпожа осквернилась мужчиной из низшей касты. Теперь рабыню неминуемо казнят. И вот к ней приблизились тяжелые шаги. Мужчина остановился рядом. Манджуша втянула голову в плечи и... вместо смертоносного удара ощутила легкое похлопывание по руке. Опустив ладони, девушка взглянула на палача. Но тот лишь пошевелил указательным и безымянным пальцами, изображая переступающие ноги. Рабыня все поняла и, сорвавшись с места, выскочила из спальни. «Странная какая!» — удивился Егор, глядя ей вслед. «Нечто не знает, что между мужем и женой в опочивальне по ночам случается». «Ну ее, любимый мой!» — откинулась на спину княгиня. «Иди ко мне, утоли мое томление. Вся горю, просто мочи нет никакой». Ночь была жаркой и долгой, неожиданно чувственной и сладкой, и потому на следующий вечер Елена опять позволила новой невольнице остаться в спальне и умастить ее благовониями, а через пару дней разрешила возжечь курительные свечи. Отчего бы и не попробовать, коли все равно на полке лежат. Ароматы щекотали и пьянили, добавляли новых ощущений, делали Егора неожиданно страстным и жадным. Это было интересно и забавно. Манжуша действительно обрела доверие и внимание своей госпожи. А вместе с тем и новый страх. Она с ужасом видела, как стремительно пустеет лоток из слоновой кости. И что случится потом? Между тем слякоть на улицах наконец-то исчезла, сменившись прочным ледяным панцирем. Вместо дождя с неба величаво опадал снег, окрашивая мир в девственно-белый цвет. Бескрайний простор озера Вожи подернулся льдом, который тут же спрятался под наст и прикинулся огромным ровным полем. Рыхлая ватага князя Зазерского продолжала гулять по кабакам и постоялым дворам, щедро переправляя добытое в кровавом походе серебро в купеческие карманы, засыпая и просыпаясь прямо за столами и путая день с ночью. Что, впрочем, в долгие осенние ночи и короткие сумрачные дни было совсем неудивительно. Крестьяне только и успевали, что подвозить крупу и освежеванные туши со своих дворов, урывая свою долю прибыли, а рыбаки — таскать по кухням корзины с уловами. На кузне Кривобока было не так весело, но дело двигалось. Опасаясь перегреть развертку с драгоценным наконечником или выломать камни, мастер занимался сверлением самолично, стоя над душой у двух рабочих, крутящих ворота, следил за соосностью ствола и инструмента, проверял пальцем температуру, смазывал кожу на удерживающих шест осях. Сверление продвигалось настолько медленно, что когда Егору сообщили, будто оно закончено, он поначалу даже не поверил. Но уже через миг сорвался с места и побежал на мельницу, что продолжало работать, несмотря на мороз. Обледенелое колесо вроде как даже быстрее крутиться начало. К появлению князя все было готово. Шест убран, ствол снят со станка, пол подметен, молоты подняты, верхнее положение. Работники стояли вдоль стены, одетые в чистые рубахи. «Да знаю, знаю, молодцы!» — мимоходом похвалил их вожников и сразу кинулся к пушке, тонкой на конце и с намотанной на казённик в 5 слоев железной лентой. Канал ствола не в пример обычному был не серый в мелких язвинках, а гладкий, сверкающий, что зеркало, совершенно чистый. Егор выхватил у Кривобока факел, подсветил горловину, вглядываясь в глубину. И не нашел ни единого огреха, к которому можно бы придраться. «Тройная длина, тройная толщина, тройная чистота», — произнес Вожников. «Коли выстрел с тройным зарядом выдержит, всем по 3 алтына». Работяги радостно взвыли, кинулись к стволу, намотали на него веревки, разобрали по плечам, поднатужились. Пушка оторвалась от козлов, закачалась в воздухе. «И куда нести собрались, добрые молодцы?» — ласково поинтересовался Егор. «А куда надо, княже?» «На берег озера». «Отнесем, княже». «Сперва станок там сколотите, с которого стрелять, или вы ствол просто на лед бросить захотели?» Мужики, крякнув, опустили пушку на место и, толкаясь и переругиваясь, потянулись к выходу. Некоторые, как заметил Вожников, прихватили топоры. Позвать плотников никто и не подумал. В этом мире каждый второй был способен срубить из подручного бревна хоть камью, хоть стол, хоть лодку. Это Егор уже успел освоить. «Все едино присмотреть надо, что делают», — решил он, — «а то слепят, что неладное, по своему разумению. Кривобок, ты мое поручение выполнил?» «А как же, княже?» Кузнец отошел в сторону и вскоре вернулся со снарядом, чем-то похожим на сосиску, но оперенным с одного конца куцами, чуть закрученными железными крылышками. «И поддон деревянный сделал, все, как ты велел. Но с тем вторым, который из двух половин, а внутри полые, мороки больно много, еще не закончил. Как же ты их делать станешь, коли мне не один, а 100 понадобится?» «Не беспокойся, княже. Найму работников, приготовлю оправку, поставлю к наковальням механическим, объясню, что надобно. За месяц и 200 наклепаю, коли потребуется. Тут ведь главное понять, как сподручнее все сие сотворить, какая приспособа нужна, в каком порядке варить. А после проще пойдет». «Ну, коли так...» Егор взвесил в руке железную сосиску. Диаметром с кулак она весила никак не меньше 5 кило. Плотный строй прошьет насквозь, даже если 10 рядов и все в доспехах. «Коли так, пошли пробовать!» Для новой пушки кузнечные подмастерья выдолбили в подобранном где-то кряже неглубокий лоток. Под руководством Вожникова поставили его у самого берега, придав возвышение примерно в 30 градусов. Потом принесли ствол, уложили сверху, примотали для надежности веревкой. Егор самолично засыпал внутрь почти 1 кг гранулированного пороха. Сверху прибил деревянным пыжом, обернутым сыромятной кожей. Потом заложил сосиску, которую поджал пыжом из ветоши. В запальное отверстие проткнул огнепроводный шнур. Прочности казенника он до конца уверен не был. «Кресало есть у кого?» — оглянулся он на работников. «Дозволь мне, княже!» — выдвинулся вперед один, расстегивая поясную сумку. «Так, отходим!» — махнул руками на остальных вожников, вместе с ними отступил шагов 100 за вытащенный на берег и перевернутые ладьи, запорошенные снегом. Еще несколько мгновений ожидания, а потом оглушительно грохнул выстрел, подняв над берегом огромное облако снежной пыли. Мужчины напряглись, вглядываясь вдаль. Егор загибал пальцы. Секунда, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Не выстрелила. Разочарованно ударил себя кулаком в ладонь Кривобок. Словно дождавшись именно этих слов, в самом центре озера неожиданно высоко вздыбился бело-черный фонтан. Похоже, ядро пробило лед и расплескало воду. «Вот это да!» — охнули кузнецы. «Да тут верст 6 будет, не менее!» «Точно 6 верст, прости, Господи! Ай да палочка с камушками! Ай, волшебная!» «Пушку убрать, сегодня гулять и веселиться», — разрешил Егор. «Но завтра с утра начинайте сверлить новые стволы. И еще, Кривобок, готовь развертку для ствола 1 фут шириной. под разрывные снаряды. От маленьких толку будет мало. Мелкашки оставим только для снайперского боя. — Все сделаю, княже, не беспокойся, — склонил голову кузнец. — Полагаюсь на твое слово, мастер, — достал из поясной сумки кошель вожников. — Вот, работников своих награди. Заслужили. Обрадованные подмастерья, шумно поблагодарив князя, поспешили к остывающей на берегу пушке. Егор же в задумчивости отправился к княжьему городку, прикидывая, как лучше всего использовать вновь открывшиеся возможности. Артиллерия, которая бьет втрое дальше лучших стволов любого противника, это, конечно, здорово. Но военное дело таково, что утаить секрет надолго не получится. Пройдет всего несколько лет, и алмазный инструмент станет так же популярен, как кузнечный молот, а каналы всех орудий континента заблестят полировкой. Окно возможностей получалось совсем небольшое, учитывая катастрофическую нехватку пороха, даже крохотное. «У меня нет пороха, но зато есть железо и золото», — вслух пробормотал Вожников, поднимаясь по скользким мосткам вдоль края пологой улицы. «Придется заменять количество качеством. Тем более, что про снаряды я тоже знаю кое-что, о чем здесь никто еще даже не задумывается». «Держи! Бей!» По мосткам навстречу мчался мужик в распахнутом зипуне и с поднятым над головой мечом. «Лови их!» Рука Егора привычно скользнула к сабле и не нащупала рукояти. Расслабился дома князь, перестал оружие носить. В кузне не нужно, вот и не взял. «Руби выродков!» Мужик был уже совсем рядом, и Егор, плюнув на свое высокое звание, предпочел посторониться, сойдя на обледеневшие глиняные колдобины. Вояка с мечом недовольно вякнул, растопырив руки и замерев полоборота к мосткам, но остановиться не смог, заскользив по блестящим доскам дальше, к началу улицы. «Вот черт!» — покачал головой Вожников. «С этим надо что-то делать. Жить с ними в одном городе теперь уже опаснее, чем вообще без дружины». Мужик на повороте мостков не удержался, кувыркнулся на землю, вскочил, размахивая мечом, и побежал вверх по улице. «Убью! Убью, отродье сарацинское!» «Угрюм, ты?» — с удивлением узнал в буйном вояке своего доброго ратного товарища Егор. «Ты откуда такой? Что случилось?» «Убью!» — ватажник взмахнул мечом, и Вожникову стало не до разговоров. С трудом удерживая равновесие на обледенелых комьях и краях колеи, он отскакивал, уворачивался, пятился, спасаясь от стремительно сверкающего клинка. Угрюм был бойцом изрядным, опытным. Будь потрезвее, убил бы точно. Но ныне то промахивался, лишь царапая кончиком меча сукно зипуна, то делал выпад слишком медленно, и Егор успевал вывернуться. «Да что на тебя нашло, окаянный!» Егор отпрянул, втянув живот, и сталь в очередной раз лишь прошелестела по коже поясной сумки. Вожников отскочил, перебежал к забору, покрутил головой в поисках оружия, но ничего подходящего не заметил. «Стой, гад! Убью!» Угрюм перескочил через колею, перехватил меч двумя руками. И ведь не поскользнулся, пьянь! Егор дождался, пока тот в очередной раз скинет клинок, поднырнул ему под руку, пробежал до свежих еще белых тесовых ворот какого-то новосела, занес было кулак, но в последний миг стучать передумал. Не солидно князю смердов о помощи просить. Князь сам защищать своих подданных обязан. тем более что сверху по улице бежали с криками другие ватажники, выкрикивая его имя. Увернувшись от очередного выпада, Егор метнулся к сложенной у забора поленнице. Схватил первую попавшуюся палку, развернулся, вскинув над головой. Меч глубоко засел в древесине, и Вожников, опустив полежко, смог, наконец, сделать шаг вперед и впечатать в подбородок верного товарища прямой нокаутирующий удар. «Ты как, княже?» На всем бегу врезался в поленницу запыхавшийся Никита Кривонос. «Да чего со мною сделается?» — повел плечами Вожников. «Ты мне лучше скажи, какие бесы в угрюма вселились?» «Дык, княже, мы тут выпили малеха», — почесал в затылке Кривонос, судя по запаху, давно пропитавшийся вином насквозь. «И тут бабахнуло что-то. Ну это...» Угрюму втемяшилось, что это сарацины на город напали. Дескать, на берег высаживается. Вот он обороняться и кинулся. Это, дык, и не догнать. К месту схватки подошли еще несколько ватажников. Двое с кувшинами, разумеется, не пустыми. Все, кроме Никиты Кривоноса, заметно покачивались, словно рябинки на ветру. Впрочем, сам Кривонос держался за поленницу. «Ладно, Никита, забирайте его и в подклеть на княжий двор отнесите, пока он еще на кого-нибудь не кинулся. Завтра разберемся. А я ему сказывал, замерзло же озеро, откуда в нем сарацины? Вдумчиво сообщил Иван Карбасов. А он на князя с мечом. Ну как? Может, угрюм сам в сарацины подался? Порты бы с него снять, проверить, да заодно всыпать хорошенько. Чё он бунт-то со смертоубийством затеял? «Бунт? На атамана покусился?» — заволновалась толпа хмельных ватажников. «На осину его!» «Никаких осин!» — повысил голос Егор. «И никаких портов!» «Никита, велел же, в подпол его тащи! После разберемся. Однако разобраться самому не получилось. К утру слух о том, что ватажник угрюм вечеру пытался убить атамана, успел разбежаться по всему городу, и еще до рассвета на княжий двор стали подтягиваться люди. Кто-то рвался выломать дверь в поруб и казнить предателя за измену. Кто-то уверял товарищей в оговоре известного воина. Кто желал узнать подробности, а кто пришел просто за компанию. Брашки выпить, в толпе потолкаться, на суд и казнь посмотреть. Развлечений-то осенью немного, а тут хоть какое, а событие. Пьяная вооруженная толпа перед крыльцом дворца могла напугать кого угодно, и поначалу Елена даже порывалась отправить ребенка из дома каким-то верным людям. Однако тут же выяснилось, что у князя Зазерского, победителя нескольких военных походов, одного из влиятельных правителей нынешней Руси, нет под рукой даже нескольких ратников, которым можно доверить охрану сына. Ушкуйники, его храбрая ватага, вот они, во дворе, вольные и свободные, каждый себе на уме, хмельные и шумные. Воинов же, что служат Егору и только ему, трезвых, преданных, готовых в любой миг взять в руки сабли и беспрекословно выполнить отданный приказ, у него попросту нет. В прошлый год, когда серебра у ватажников было поменьше, а опасности вокруг поболее, они кое-как все же несли сторожевую службу и долгих запоев себе не позволяли. Ныне же только старая дворня, девки, пожилые слуги, ярыги да взятые в закуп подростки делом, хозяйством и порядком занимались. Впрочем, и их ушкуйники норовили подпоить и угостить. «Один у тебя боярин, Егорушка», — со вздохом посетовала Елена, передавая младенца на руки кормилице. «Да и тот, Федька бестолковый, не весть где шляется. Но делать нечего. Идем к миру, послушаем, чего желают. Милана, шубу!» Короткая паника миновала, и она снова стала сама собой. Родовитой княгиней, суровой и невозмутимой, согласной скорее принять смерть, нежели позор. Елена лишь краем глаза проводила крохотного Михаила Егоровича, которого дородная Пелагея вынесла за дверь сеней. Поправила на плечах соболью шубу, расшитую сине-красными завитками, и взяла мужа за локоть. Вдвоем они вышли на высокое крыльцо, подступили к перилам. «Люба князю!» — восторженно закричал кто-то из толпы. «Люба атаману!» — тут же отозвались с другой стороны двора, и хмельные ватажники взорвались разноголосицей приветствий. Некоторые даже начали подбрасывать шапки, но не очень активно, боялись потерять. Елена испустила вздох облегчения. Толпа была невраждебна. Хотя известное дело, настроение в народе переменчиво. Достаточно порой слово неудачное произнести, и уже не на руках, а на копьях дальше понесут. «Никита! Кривонос!» — наклонился вперед Егор. «Не вижу тебя!» «Давай! Выпускай угрюма! Куда ты его вчера запер?» Толпа зашаталась, немного отступила, освобождая возле крыльца свободный полукруг. Громко хлопнула створка. Появившись на свет где-то посередине длинного дома, ватажник за шиворот зипуна протащил своего сотоварища вдоль стены и опустил возле ступеней. Громко прикрикнул: «Ну! Сказывай, с какого такого переляда вчерась атамана нашего порешить пытался? По что мечом на него махал и колол всячески? Люди сие многие лицезрели, соврать не дадут». Угрюм и без того низкорослый молча расстегнул зипун, кинул его под ноги, оставшись в атласной вышитой косоворотке, стащил с головы шапку, опустился на колени, широко перекрестился и негромко признал: «Не знаю, атаман, бес попутал». «Бес попутал!» — возмущенно выкрикнула Елена. «На князя руку поднял, душегубство умышлял, и это тебя бес попутал!» «Не ведаю, что нашло!» Развел руками угрюм. «Беда почудилась». «Почудилась? Без князя землю чуть не оставил от того, что почудилась? Повесить его! Немедля! Дабы... Тебя же там не было!» — перебил жену Егор. «Чего ты так сразу?» «А что мне еще знать нужно?» — резко обернулась к нему княгиня. «Он тебя убить хотел». «Ну, перепил мужик немного. Со всяким бывает». «Со всяким? А если ему опять почудится?» — гаркнула уже в толпу Елена. «Может, ему и завтра атамана вашего убить захочется, и послезавтра. Так и будете ждать, пока угрюм воевода вашего не зарежет?» Ее призыв упал на благодатную почву. Большая часть ватажников загудела, а те, что стояли ближе, даже схватились за сабли и ножи. Кое-кто положил руки неудачливому убийцу на плечо, а Никита Кривонос даже взялся за каштановые с проседью волосы. «В петлю его! На осину!» — закричали самые горячие головы. «Обождите!» Вскинул руку Вожников, быстро сбежал вниз по ступеням, ухватил несчастного ватажника за ворот, поднял на ноги, заглянул в глаза. «Не, мужики, повесить его — это слишком просто будет. Есть казнь помучительнее. Как скажете, други, доверите мне над угрюмом казнь долгую и мучительно нестерпимую сотворить?» Толпа чуток поутихла. Одно дело душегуба, попавшегося на скорую руку, вздернуть, а совсем другое — сотоварища своего, оступившегося, долго и изощренно пытать. «Воля твоя, атаман!» — оглянувшись на ватажников, пожал плечами Никита Кривонос. «Тебя он живота лишить намеревался. Однако накол. Приказываю я тебя угрюмо покарать», — громогласно объявил князь Зазерский. «Чтобы с сего дня целый год ни капли хмельного он больше в рот не брал». Восторженно завопили ватажники. «Люба атаману! Справедливо! По греху и кара! Да, да, люба Егорию! Качать атамана!» Последнее показалось Вожникову уже совершенно лишним, и он быстро попятился к крыльцу. Угрюм, ощутив свободу, упал обратно на колени. «Помилуй, атаман! Да за что же так-то? Цельный год!» «Все слышали слово атамана!» Заскочив на ступени, выкрикнул повеселевший Никита Кривонос. «Кто до будущей осени угрюмо хоть глоток хмельного нальет, за место него сам на кол сядет!» «Помилуйте, братья!» — повернулся уже к народу наказанный ватажник. «Нечто! Так можно живыми людьми! Да хоть иногда-то, хоть на праздник, поблажка какая быть должна!» «Храбростью всечь обиду учиненного искупи, тогда прощу», — пообещал Егор. «Так нет войны-то, княже!» — развел руками угрюм. «Как искупать?» «Коли так, послезавтра в поход выступаем», — объявил Вожников. «Заканчивай с гулянием, други, снаряжайтесь в дорогу». Ватажники встретили известие новыми криками восторга и, наконец-то, потянулись к воротам обмывать важное известие и готовиться к походу. «На кого хоть собираешься идти, супруг мой?» — спросила Елена, когда Егор поднялся обратно на крыльцо. «Открой тайну». «Хоть на черта, хоть на дьявола, куда угодно, только подальше отсюда», — Вожников пожал плечами. «Если они прокуролесят еще неделю, то разнесут нам весь город и озеро сверху опрокинут. В походе с пьянкой будет попроще, сильно не загуляешь. А коли гульнешь, так хоть не дома. Не нам зубы выбитые считать и заборы опрокинутые править. Какая-никакая, а польза? Хотя нет, знаю», — спохватился атаман. «Ты же мне сама про ярлык сказала. Значит, Галицкое княжество теперь мое? Вот туда и пойду». Довольный собой, Егор тряхнул кулаками, поклонился жене и поцеловал. «Я ненадолго отлучусь, предупрежу Кривобока, что месяц-другой в отъезде буду. План работы ему оставлю и задаток на расходы. Глядишь, к возвращению уже будет что в руки взять. Не грусти, я тебя больше всего на свете люблю. Ненадолго разлучимся». И, сбегая по лестнице, он крикнул: «Слугам передай, чтобы обоз снаряжали. Теперь у нас каждый час на счету». Княгиня осталась на крыльце в глубокой задумчивости. Довольно долго она смотрела на ворота и стены родового двора. Потом вошла в дом. Милана тут же бросилась к госпоже, приняла шубу. «Эк, он от меня сбежать обрадовался», — бросила Елена перед собой. «Прямо сияет, ровно оклады образов на Рождество. ватагу свою подальше увести желает матушка, дабы не беспокоила. — Я слышала, — кивнула княгиня, — да токма отговорка сие, али причина. — Кажется мне, матушка, была бы его воля, так князь бы Егорий и вовек от тебя не отходил. — Коли так, отчего с собой не зовет? — Так поход-то ратный, крови сколько прольется, опасностей сколько случится. Заботится. — Твои бы слова, да Богу в уши, Милана, — вздохнула правительница. — Меня же... Тут вдруг входная дверь распахнулась, в сени стремительным шагом, каковому он привык, валился Егор. Резко выдохнул, отряхивая снег с плеч. — Ты уже вернулся, супруг мой желанный? — вопросительно приподняла брови княгиня. — Да голова моя дырявая! — в сердцах махнул рукой Вожников. — Противник у меня есть, ярлык у меня есть, армия у меня есть, пороха у меня нет. Куда я без него полезу? — Богу в уши! — отчетливо прошептала довольная собой дворовая девка. Елена улыбнулась, положила ладони мужу на грудь, подтянулась и крепко поцеловала. — Не бойся, милый, я поеду с тобой и заменю тебе порох.